Глава 20. Около футбола 2. Сначала вернулся звук. Крики партнеров по команде, рев стадиона, свисток судьи, призывающий нашу команду вернуться в игру. Перед глазами по-прежнему было темно, и лишь несколько секунд спустя я понял, что ничего не вижу из-за навалившихся на меня игроков. Меня просто-напросто вмяли в газон. На черном фоне все еще мигала полоска энергии. Шкала была заполнена на самый минимум и очень лениво, едва заметно наполнялась. «Весь дух вышибли ироды», — прошипел я и попытался спихнуть с себя ребят. Получилось не сразу, но постепенно команда успокоилась, и Филимон с киллером подняли меня на ноги. «Ну ты, командир, даешь», — хлопнул по плечу киллер. «Никогда в тебе не сомневался». «Не ври», — миролюбиво буркнул я в ответ. «Давайте по местам!» — крикнула Му с нашей половины поля. «Нам еще несколько минут доигрывать!» «Девочка права», — подтвердил Филимон. «Расходимся!» ДЛЛ на финальном отрезке не выглядели слишком устрашающе. Судья добавил целых 6 минут к матчу, но соперник не решился на финальный штурм. Они контролировали игру, организовывали позиционные атаки, но до опасных ударов дело не довели. Несмотря на драматичность ситуации, острых моментов так и не было создано. Мы выстояли, вытерпели, и с заключительным свистком арбитра просто повалились на газон. Праздновать уже не было сил. Поздравляем с победой в матче. Вы получаете 300 опыта, 200 монет и 1 очко славы. Сыгранность команды увеличена на 15%. В бюджет команды поступило 2000 монет. Вы получаете достижение на зубах. Вскоре мы оказались в ставшей уже родной комнате для совещаний. Довольные лица собравшихся лучились экзистенциальным восторгом. «Удивительно, но факт», — изрек Сквадра Адзурра. «Мне даже говорить ничего не хочется», — улыбнулся Ластик. «А я, кажется, посидел», — сказал кинолог. «Вылезу из капсулы сегодня, а жена не узнает. Испугается, что за дед такой в квартиру пробрался». «Не нойте тряпки», — подначил Ниган. «У нас еще финал на носу. Давайте по домам сегодня, а завтра, как обычно, утром встретимся». «Ты жеребьевку, что ли, смотреть собрался?» — хмыкнула красная машина. «Это же финал. Мы с Искрой играем». «Это где Брейвхуф», — кивнул Филимон. «Стоило ожидать. Они как-то всю дорогу выделяются на общем фоне». «Откуда информация?» — спросил я. «В планшете, проверь, они параллельно с нами играли. Победили 3-0. Видимо, не так сильно выложились, как мы. Так что действительно, пора по домам расходиться и отдыхать». Мысль была верная. Я был полностью опустошен. Все эмоции на поле оставил. «В свете новых известий, — начал я, — собираемся завтра в полдень. Все смогут?» «Сможем», — дружно закивали ребята. «Я свяжусь с Таней», — сказал Аму. «Узнаю, как у нее дела и можем ли на нее рассчитывать в финале. А ты, Андрей, поговори с братьями-вингерами». «Да уж, если эта троица еще и финал пропустит», — развел руками киллер. «С Таней я бы и сам поговорил. Язык прямо-таки чесался задать несколько нелицеприятных вопросов. Ладно, придумаю что-нибудь». Комната начала пустеть. Я выговорил скороговорку «33 корабля лавировали-лавировали, да не вылавировали», и уже через несколько секунд очнулся дома в капсуле. По привычному запаху с кухни понял, что мама вернулась с работы. Я перебрался на каталку и поехал в ванную привести себя в порядок. Стоило мне открыть кран, как мое возвращение в реальность заметили. «Сыночек, ты дома?» — спросила мама. «Поздравляю! Вы так хорошо играли!» А вот это было что-то новенькое. Откуда она могла знать? С водными процедурами пришлось повременить. Я выкатился обратно в коридор. «Кто тебе рассказал?» — спросил я. Мама растерялась, пожала плечами в новом зеленом халате в цветочек. «В честь праздника, что ли, надела?» «Игорь Николаевич скинул ссылку, где посмотреть можно». «Какой еще Игорь Николаевич?» «А я уж думал, что тем вечером меня будет сложно удивить». «Который к нам приходил?» «Ну, из фирмы». Мама смотрела на меня, будто я спрашивал вещи, которые даже соседскому коту понятны. «Кабельщик?» Я изогнул брови так, что в ухе щелкнуло. Не знаю, какой у него псевдоним в игре», — развела руками мама. «И давно вы с ним общаетесь?» «Почти с самого начала, когда только вся эта идея появилась». Мама вновь смутилась. «Все время забываю его должность. Он там вроде соучредителя». «Чего?» Теперь щелкнула и во втором ухе. «А что же ты мне раньше не говорила?» Она пожала плечами. «Честно признаться, я и сам догадывался, поэтому причина удивляться хоть и была, но не таких масштабов, как я изобразил на лице». «Так о чем рассказывать? Ничего особенного. А вчера днем, когда я была на работе, он прислал сообщение, что ваш матч будет транслироваться в интернете». Я пораскинул мозгами и пришел к выводу, пожалуй, так даже лучше. Знали бы мы, что матч люди смотрят, нервничали бы больше. Задумавшись, я подъехал к столу. «Вы молодцы. Так хорошо сыграли во втором периоде». «Тайме, мама. Период в хоккее, а в футболе тайм». Она кивнула и сказала: «Вот бы с ребятами познакомиться. Они все так тебя поздравляли после того, как ты победный гол забил». «Может быть, и познакомишься. Только сперва завтрашний матч нужно выиграть. Чувствую, это будет непросто». «А я вареничков настряпала», — улыбнулась мама. «Есть с капустой, а есть сладкий, как ты любишь, с ягодами». «Ура!» — искренне приободрился я. «Кушать очень хочется. Готов прямо целую тарелку умять. Нет, даже две тарелки». За едой удалось отвлечься от футбольных мыслей. Нужно было успокоиться, дать отдохнуть и мозгу, и телу, а уже завтра собрать волю в кулак и поставить точку в виртуальном приключении. С начала турнира прошло всего несколько дней, но казалось, что я живу этим уже год. Имея не так много действительно важных занятий, обходясь без встреч с друзьями, походов в кино с девушкой, поездок на работу в час пик, мне было особенно тяжело сопротивляться всеобъемлющему охвату новой действительности. Что будет послезавтра? Останусь ли я в виртуальной реальности, или капсулу выдернут из жизни вместе с мясом, в очередной раз заставив страдать от несбывшихся надежд и избыточных ожиданий? Судьба приучила меня не слишком полагаться на счастливый исход. «Не слишком» в данном случае равняется по смыслу слову «совсем». Мы поужинали и попили чай. Все было тихо, мирно, но торжественно. Я отчетливо чувствовал происходящее, наслаждался каждым отдельно взятым вареником и сказанным мамой словом. В такие моменты жизнь особенно ощущается. Становится плотной, объемной, тягучей, как холодный кисель. Но даже такие моменты когда-то заканчиваются. В половине десятого я направился в свою комнату. В голове звенела тишина, и мне ничего не хотелось делать. Я проигнорировал с упреком смотрящий на меня монитор компьютера, не стал прикасаться даже к смартфону, а перебрался на кровать и открыл лежащую на тумбочке биографию Златана Ибрагимовича, за неделю покрывшуюся изрядным слоем пыли. Вот ведь человек-машина этот Ибра. Удивительное совпадение желаний и возможностей. Практически идеальная карьера. А я? Достоин быть тренером? Футболистом? Или увлечение так и останется игрой? Вопрос был сложный, и отвечать на него не хотелось, поэтому я уснул, не одолев и одного абзаца книги. Как это часто со мной бывает, я проснулся за пару секунд до будильника, который вчера забыл отключить. Утреннего сбора с командой у нас не планировалось, поэтому, в принципе, можно было поспать в свое удовольствие, но организм не требовал. Я чувствовал себя отдохнувшим, посвежевшим и почти довольным. Ночью мне приснилось, что я капитан ФСБ, расследующий случаи передозировки веществом, обнуляющим характеристики персонажа. Бред какой-то. Смешалась в кучу и реальная жизнь, и виртуальная. Зато я вспомнил, что давно не повышал параметры своего футболиста, и даже не знаю, есть ли у меня свободные очки умений для этого. Ну и ладно. Как-то и без этого последний матч выиграли. Я, не торопясь, потянулся и скинул одеяло. Почувствовал, как от окна тянуло сыростью. Усевшись на край кровати, я отдернул занавеску и посмотрел на улицу. В Питере стояла характерная осенняя погода. Пасмурно, мелкий дождик, серый туман, утро субботы. В такую погоду хорошо поехать в центр. Там немноголюдно и можно наметить культурную программу, добираясь до нужного места короткими перебежками от одного кафе с булочками до другого. В воздухе витает некая грусть, но если ее распробовать, то она светлая и пахнет корицей. Ох, давно я не выбирался из дома. Может, попробовать пообещать себе после финала рвануть куда-нибудь на все четыре колеса? По двору прошла кутающаяся в желтый плащ девушка, и я подумал о Тане. Что с ней все-таки произошло? Я схватил телефон и полез писать сообщение, но, открыв входящее, наткнулся на весточку от нее. «Андрей, позвони мне, это срочно. Таня». Даже не пришлось вручную набирать указанный номер. С него вчера прилетело 5 пропущенных звонков. Да, здорово, я после игры отключился, раз ничего не заметил. После второго гудка взяли трубку. Сонный женский голос прошептал: «Ты чего вчера не отвечал? Куда пропал? Забухал, что ли?» «И тебе доброе утро. Ты не хочешь сама объясниться? Что вообще произошло?» Танин тон мне показался слишком наглым. «Мы победили», — зевая ответила она. «Это мы победили, если быть точным. Без тебя». Мне самому было непонятно, откуда взялось столько агрессии. «Может, у меня что-то серьезное случилось? Ты об этом не думал?» На удивление спокойно ответила Таня. «А у тебя что-то серьезное случилось?» «Как сказать?» «Все здоровы?» Я чуть осадил коней. «Вроде». «Так что случилось? Хватит юлить, я же переживаю». «Это приятно», — кажется, она улыбнулась. «Я все еще жду ответа». «Ладно, мне нужно было встретиться с отцом», — выпалила она. «С ним что-то случилось?» «Нет, все по-старому». «Он здоров?» «Да вроде». «Ты шутишь?» «Что смешного в здоровом родителе? Я вполне серьезно». «Я ничего не понимаю. Ты бросаешь команду посреди ответственного матча для того, чтобы встретиться со здоровым отцом, с которым ничего плохого не случилось?» «Да». Таня говорила так самодовольно и уверенно, что с каждым ее ответом я распалялся все сильнее и сильнее. «А ты не могла заранее спланировать встречи с родственниками так, чтобы это не пересекалось с играми? Или хотя бы команду предупредить заранее, что не сможешь сыграть весь матч? Ты меня удивляешь. Кажется, я в тебе сильно ошибся». «Или я в тебе», — издевательски ответила Таня. «Поясни». «Ладно, Андрюш, я устала припираться. Через сколько сбор в игре?» «То есть сегодня ты готова играть?» «Ага». «В финале?» «Да». «Выйдешь в стартовом составе?» «Обязательно». «У меня нет слов». «А конфетка есть?» «Да ты совсем совесть потеряла? Издеваешься еще надо мной? Мы всей командой рвали мягкое место, чтобы вытянуть тот сумасшедший матч. Придумывали нестандартные ходы, пластались на поле, стояли друг за друга горой. А ты вот так в прямом смысле слова беспардонно над нами потешаешься?» «Не над вами, а только над тобой. Да и то ты первый начал. Просто поверь, что вчера нужно было поступить именно таким образом. У меня были на то причины, и действовала я в интересах команды». Она далеко не первый раз делала ссылку на то, что помогала нам, но в то же время сказала, что встречалась с отцом. Как это вообще может быть связано? Я злился и терялся в догадках. И тут у меня сложился пазл. Все детали заняли свои места, и картинка предстала перед глазами. Да, долго же до меня доходило. Прямо стыдно как-то перед Таней. Она мне и так, и эдак намекала, а я все о своем думал. С другой стороны, были задачи и поважнее, чем дедукцией заниматься и причины ее исчезновения выяснять. Все же мысли об игре. Но каков поворот? В жизни такое разве вообще случается? Это скорее сюжет из книги, фильма или сериала. «Чего затих, скандалист?» Таня вырвала меня из размышлений. «Охренеть!» — выразился я чуть менее культурно, чем собирался. «Все? До жирафика дошло? Вот и хорошо, ты снова с нами, а то реально утомило терпеть твои тупежи». «Ты могла сама рассказать, причем еще вчера, нет, даже позавчера, или когда мы только познакомились». Новая обида набирала обороты. «Неспокойное утро получается. То ли еще днем будет». Ты вроде тоже не спешил делиться подробностями своей жизни, так ведь? Неужели кабельщик рассказал ей про мою инвалидность? Да и какое ко мне стало бы отношение, если бы все узнали? Продолжила Таня. А какое? Вслух задумался я. Тут одно из двух. Или из команды бы прогнали, или уговаривали бы воспользоваться служебным, то есть родственным положением и обеспечить нас плюшками разными. Вот-вот. А я хотела сама играть, по-честному. Папа долго мириться с этим не хотел. Еще до начала турнира вся эта канитель началась. Предлагал разные экспериментальные задания. Я несколько раз соглашалась, когда еще только альфа-тестирование шло. То есть никому не во вред получалось. А когда уже нормальная игра началась, игроков стало появляться все больше и больше, то я вновь потребовала абсолютно равных возможностей, без блата. Так он мне в итоге спокойно играть все равно не дал. Раз я на принцип пошла и от помощи отказалась, то он, недолго думая, решил назло мне нашу команду слить. Там, правда, еще одна причина была, но об этом давай как-нибудь потом. «Да», — я машинально кивнул головой. «А кто еще знает, что за DLL-боты играют?» «Догадаться несложно, но поскольку игроки друг друга в игре почти не знают, только внутри команды общаются, то пока это вроде как не вскрылось. В дальнейшем, конечно, такие фокусы уже не пройдут. Кстати, я обещала, что ты не станешь рассказывать об этом в своем блоге. Сам понимаешь, вряд ли широкой общественности понравится, что администрация игры такие эксперименты ставит неофициально». «Нормально ты за меня решаешь, что мне говорить, а о чем молчать», — вспылил я. «А чего твой папа сам мне не позвонил или не зашел? Раньше он не чурался личного общения». «Поверь, ему не до тебя вчера было. Я действовала решительно и быстро, так что он даже опомниться не успел». «Очень эпично скандалила, на всю контору», — хихикнула Таня. «И поддавшись на твои требования, он приструнил ботов? Позволил нам выиграть?» Вопросы не требовали ответа. «Выходит, что нашей заслуги в этом нет?» «Да брось ты, как это нет? Соперник сопротивлялся, сам себе мячи не забивал, да и вы во втором тайме играли, как настоящие львы». «Плохая аналогия. Настоящие львы плохо играют в футбол. Или ты специально дала такое сравнение, подчеркивая нашу несостоятельность? Это обидно». «Хорошо, что ты шутишь». Таня наверняка обрадовалась, но мне этого совсем не хотелось. И тут я вспомнил один нюанс в ее рассказе. «Погоди, так твой папа же в Питере вроде, да?» «Он много где?» Замешательство в голосе Тани выдавало, что она поняла свой прокол. «А встречалась ты с ним где?» «Ладно, ладно, ты меня спалил. Я действительно не живу в Екатеринбурге. Это часть моей легенды, на всякий случай». «Так, мне как-то совсем нехорошо стало. Судя по всему, правды в последней неделе куда меньше, чем легенды». «Не сгущай краски, все остальное правда. Ладно, может, хватит разговоров для раннего утра? Встретимся сегодня в игре и поговорим». «Сюрпризы ждать?» «Мне кажется, с тебя достаточно». В коридоре послышались шаги, и мама спросила из-за двери: «Сыночек, ты уже проснулся?» «Хорошо, до встречи, мне пора», — попрощался я с Таней и повесил трубку. Наспех одевшись, я крикнул маме: «Да, сейчас!» «Завтракать будешь?» «Уже иду!» «Иду или еду?» Так для себя я не решил, как правильнее говорить в таких ситуациях. «Я блинчики пеку», — обрадовала мама. «Подкрепись перед финалом». До матча было еще много времени, но вкусный завтрак никогда не помешает. Предстояло изучить команду противника, придумать тактику, уже привычная тренерская рутина. Однако я почувствовал, как устал от всего этого. В настоящем футболе играют раз в неделю. Ну ладно, два раза в неделю, если взять в расчет участие в нескольких соревнованиях одновременно. У тренерского штаба, да и у игроков хоть какое-то время остается на отдых. Мне же приходилось изо дня в день напрягать извилины. Тот еще график, врагу не пожелаешь. Ладно, последний матч продержаться. Такой важный, способный изменить мою жизнь. Все это сильно нервировало. Может, валерьянки накатить? А если в сон рубить начнет? Нет, лучше ограничиться естественными способностями организма. Допинга еще не хватало. Я усмехнулся про себя. Про Таню теперь вообще было непонятно, что и думать. По факту она нас спасла. Поговорила с отцом-кабельщиком, и тот снизил уровень сложности, а точнее мастерства ботов из команды DLL. Вот почему мы так прибавили во втором тайме. Хотя правильнее будет сказать, что не мы прибавили, а соперник сдал. Выходит, не так велика наша заслуга. С другой стороны, голы-то мы все равно забили. Если бы против нас играла нормальная команда из живых людей, так мы бы вообще не оказались в положении догоняющих. Выиграли бы и первый тайм, и матч целиком. Но, блин, тут бабушка еще тоже надвое сказала. Я еще раз обратился к прописной истине. Хорошо то, что хорошо кончается. От размышлений в сослагательном наклонении начинала болеть голова. Один день. Осталось продержаться один день. Не успел я покинуть комнату, как зазвонил телефон. На экране светился номер кабельщика. Сердце застучало сильнее, виски сдавило, а ладони вспотели. Новый раунд выяснения отношений? Это определенно перебор для одного утра. «Слушайте, я даже не знаю, что сказать, чтобы вас не оскорбить», — начал я без прелюдий. «Вот оно что», — через паузу сказал кабельщик, видимо, поняв, что мне все известно. «Тогда сразу к делу». «Я все наши дела помню, можете не волноваться и не тратить время. Несмотря на произошедшее, я свою часть договоренностей выполню». «Так, слушай меня», — его голос принял знакомый металлический оттенок. «Не надо изображать из себя жертву. Тебе никто не обещал сладкой жизни. Тебе нужно просто освещать турнир в цветах, которые я попрошу. Иначе не видать тебе капсулы». «Вообще-то...» Начал было я, но меня прервали. «Да, ты прав, есть одно вообще-то. Сегодняшний матч тебе нужно проиграть». «Чё?» «Через плечо. Сольёте игру, которую у вас и так немного шансов выиграть. Потом выпустишь ролик, где похвалишь наш продукт и компанию, скажешь, что обязательно продолжишь в неё играть». «Но как же?» Хотел спросить я, но меня снова перебили. «На совете директоров мы решили, что так будет выгоднее. Капсула останется за тобой. Еще можешь поставить денег на звезду. После вчерашних трансляций букмекеры включили сегодняшние матчи в список ставок. Вы после якобы невероятного камбэка против DLL идете фаворитами. Выгребай свои копилки, ставь против себя и поднимешь раз в 5 больше. Только сам не ставь, спалишься. Попроси кого-нибудь. В свете того, что твоя мама потеряла работу, деньги вам очень пригодятся». «Чё?» Да, я повторялся, но другого вопроса на ум не приходило. «Мама на повышение идёт?» «Мне жаль, пацан, но с повышением была плохая идея. Теперь ни повышения, ни старой работы». Голос кабельщика чуть смягчился. «Откуда вы знаете?» «Если бы ты меньше времени мяч гонял и интересовался, что происходит в жизни родительницы, тоже был бы в курсе. Хотя что это я от своей же игры тебя отговариваю?» Я даже дар речи потерял. Внутри что-то обрывалось и рушилось. Почва в очередной раз уходила из-под колес. «Какого лешего? Нет, ну какого? Мало нам чисто игровых проблем, так еще и жизнь вокруг норовит в нокаут отправить. Такая меня злоба взяла». «Пошли вы!» — прорычал я и добавил несколько нецензурных слов, после чего повесил трубку. Я едва мог дышать. Воздуха не хватало. Сердце колотилось в агонии. Что делать? Если слова кабельщика правда, значит, сегодняшняя победа будет стоить мне капсулы. И это еще только половина беды. Что же с работой мамы? Если ее действительно уволят, то придется затянуть пояс. Мои заработки не так велики. А только что возникшая перспектива примазаться к новой хайповой игре накроется медным тазом. Выходит, на одной чаше весов деньги, карьерные перспективы, дорогой аппарат виртуальной реальности, а на другой? Спортивный интерес? Азарт? Честь? Самолюбие? Этим, пожалуй, можно было бы поступиться, но разве я могу подвести ребят? Ведь каждый из них хочет победить. У каждого с этим связаны чаяния. Мне захотелось залезть обратно в постель, уснуть и проснуться еще раз, но уже другим, более удачно складывающимся для меня утром. «Сыночек, все готово, можно завтракать», — ласково позвала мама.